Глава 11. «Иногда, тупора, ты говоришь глупости, что на тебя не похоже. Мне ничего не стоило обратить против него же самого одно из его поучений или один из его приемов. Назови дураком человека, на самом деле совсем не глупого, и понаблюдай, как он отреагирует, как начнет под тебя подстраиваться, и впредь постарается вести себя иначе, чтобы ты не разочаровался в нем, оценил по-прежнему. Умному это внушит и неуверенность в себе, а вот дураку и хаму нет. Чему-то подобному учил нас и Редвуд, насколько помню. Жаль только, что оба мы, Тупора и я, прошли школу одного и того же инструктора и хорошо усвоили его наставления. Я продолжал гнуть свое. Можно подумать, что переспав с женщиной, мы больше узнаем о ней или начинаем лучше ее понимать. Разве это хоть что-нибудь скажет о ее прошлом или о том, на что она способна, или о ее характере? Зато скажет что-нибудь о темпераменте. Только вот данный вид темперамента не имеет никакого значения, и по нему мало о чем можно судить. Есть и люди, которые буквально преображаются в постели, но лишь на краткое время, а потом снова теряют всякую привлекательность, становятся скучными или зажатыми. Даже если кто-то ведет себя немного агрессивно, это не значит, что он будет агрессивным и в обычной жизни. А тот, кто выглядит сентиментальным и приторно нежным, потом может оказаться жестким, грубым и порой деспотичным. И уж точно по поведению в постели нельзя судить, способен твой партнер кого-то убить или нет. Если только ты не обнаружишь в нем психопата, но такое бывает редко. Я знал, что обманываю его, вернее, скрываю часть правды. Существовала бездонная пропасть между исступленной пылкостью Инессы Марсан во время секса и ее холодностью сразу же после него. Я много об этом размышлял, а после третьей или четвертой встречи почувствовал смутный и безотчетный страх. И не страх за себя, разумеется, а страх более емкий. Сначала я объяснял этот контраст тем, что секс ей требуется лишь для снятия напряжения, как передышка, способ о чем-то забыть и успокоить муки совести. Как если бы речь шла о защитной тактике, которую выработала для себя женщина, наученная горьким опытом, однажды уже совершившая непростительную ошибку. «Что ты делаешь, идиотка? Неужели жизнь не научила тебя? Никому нельзя верить. Любые надежды тщетны. Каждую историю надо воспринимать как мимолетную и случайную. То, во что сегодня ты слепо веришь, завтра вызовет сомнение, а послезавтра превратится в дым, который поднимается в небо и рассеивается без следа. То, что сегодня кажется огненной страстью, завтра остынет. Задуть огонь, потом задуть огонь. То, что сегодня рождает пылкие обещания, завтра уподобится растаявшему снегу. То, что сегодня радость, завтра станет зловредным зноем и пустыми извинениями за причиненную боль». Я, разумеется, искал объяснение таким невероятным, без всякого перехода, скачкам от жадной и лестной для меня ненасытности к подчеркнутой, почти канцелярской холодности, словно того, что только что произошло, никогда не было. Может, это следовало считать результатом искусственно выработанной привычки ни к чему не привязываться, свившей гнездо у нее в душе и вполне естественной для человека без принципов, который видит в окружающих либо орудия для достижения своих целей, либо помехи. Орудие следует максимально использовать, а от помех решительно избавляться. И никаких промежуточных отношений не существует. Все должно служить правому делу. Только правому делу. Я предпочел не углубляться в сравнение и не прикидывать, насколько мнимая Инесс похожа в этом на меня самого. Ведь я тоже не раз и не два использовал секс как средство для достижения своих целей. Если надо было чего-то добиться или получить нужную информацию, или втереться к женщине в доверие, или вызвать ее сочувствие. Мало того, в давние времена случился у меня такой период, когда даже секс с Бертой был мне нужен, чтобы снять напряжение и избавиться от тревожных мыслей. Почти только для этого. Но так как я никогда не увлекался самоанализом, то есть не любил копаться в себе и не пытался взглянуть на себя со стороны, не было смысла и сейчас анализировать сходство между мной и Инесс Марсан. Допустим, мы с ней похожи. Ну и что с того? Мне следовало изучать ее, а не себя. Я не переспал ни с Элей Бая, ни с Марией Вианой, поэтому они из поля подобных сравнений исключались. Но если бы я поделился с Тупрой своими подспудными подозрениями, связанными с НС Марсан, он бы воспринял это как указание на нее, пусть косвенное, но достаточное, чтобы при его богатом и дерзком воображении сразу сделать определенный вывод, чего я пытался всеми силами избежать до появления веских или хотя бы достойных рассмотрения улик. Итак, не успел я подробно описать Тупре свои руанские похождения, как понял, что беседа с ним дает очевидный результат. Почти ничего не сказав, он заставил меня протереть глаза и обратить внимание на отброшенные или намеренно затушеванные подозрения, которые иначе так никогда и не всплыли бы на поверхность. Тупра посмотрел на меня с мягкой иронией и со скукой во взгляде, ожидая, пока я завершу свои рассуждения о загадках сексуального поведения. И не сдержал вздоха, который показался мне, да, по-братски сочувственным. «Именно поэтому я и не могу использовать тебя в деле, которое затеял несколько лет назад и которым теперь занимаюсь. А вот Пат я сразу же включу в свою команду. У нее есть дар, которого напрочь лишен ты. Не прими это за обиду, Том. Ты легко справляешься с любым языком, с любым акцентом. Можешь кого угодно скопировать, и я вряд ли видел человека талантливее тебя в таких вещах. И ты был великолепным агентом». «Дисциплинированным и инициативным, а это очень полезное и редкое сочетание. Но с людьми у тебя получается хуже. Вроде как не хватает смелости, чтобы увидеть их насквозь. Раньше ты легко обходился без этого, поскольку всегда получал точную информацию и точные инструкции. Что ж, нельзя быть талантливым во всем. А если кто-то таким себя считает, он либо слишком тщеславен, либо просто дурак». «Как я полагал, в деле Магдалена Оди будет вполне достаточно твоего опыта и дара импровизации, и ты быстро поймаешь ее на любой оплошности, оценишь знания английского или испанского. Я тебя не виню. Наверняка она никаких оплошностей не допустила. Мэри Магдалена уже много лет живет под чужим именем, но я уверен, что пошли я вместо тебя Пат. Она бы уже давно все выяснила, доказательства вряд ли добыла бы, зато благодаря своему чутью и своему дару определила бы, кого именно мы ищем. Ей не пришлось бы лезть никому в постель. Или пришлось бы, кто знает». «А можно узнать, о каком даре ты говоришь?» «Нет, нельзя. Раз ты сам его лишен, тебя это не касается». Он немного помолчал, но дальше постарался говорить не так резко, что у него плохо получилось. «Не будь таким любопытным, Том!» Его ответ меня сильно задел. Гораздо больше, чем нежелание позвать в свой таинственный проект, даже если я вернулся к ним, покинув свой опостылевший мне дом и согласился на их предложение, только чтобы спастись от пустоты, и воспринимал такой шаг как одноразовый. Сравнения, сделанные не в твою пользу, обижают, особенно когда при этом подчеркивается, что ты уже мало на что годен и не заслуживаешь, чтобы с тобой поделились информацией. В моем умении хранить секреты Тупра сомневаться не мог, ведь я много молчал на протяжении всей своей жизни, многое скрывал, в том числе и от Берты, все время скрывал и продолжаю скрывать. Да, меня его слова обидели, и я ответил не без досады. «Знаешь, Берти, меня твои игры не слишком интересуют, если говорить честно». Тупра словно не обратил на мои слова внимания. Его сейчас заботило совсем другое, к тому же ему никогда не хватало времени на переживания из-за чьего-то раненого самолюбия. «Тебе вполне по силам выполнить мое задание, Том. Я прошу только одного. Укажи пальцем на одну из них, на ту, которая с большей вероятностью подходит на эту роль. За минувшие месяцы ты не мог не сделать выбор. Этих месяцев было более чем достаточно. Отпущенное тебе время истекает, вернее, ты его уже исчерпал. События последних дней велят поставить, наконец, точку. Пора. Пора так или иначе начать действовать. Или придется резать по-живому, что ты наверняка сочтешь куда худшим вариантом». Я слишком хорошо знал Тупру, чтобы не понять, куда он клонит и что имеет в виду. Но не хотелось верить в реальность столь жестокого хода, и я попросил его выразиться яснее или, скорее, подтвердить мою догадку. «Резать по-живому? В твоих устах это звучит чудовищно. Не знаю, правильно ли я тебя понял». «Правильно, Невинсон. Не строй себя идиота, у тебя это плохо получается. Резать по-живому значит удалить больной орган, пока он не заразил здоровые, или ликвидировать и того, за кем нет никакой вины, чтобы только не упустить виновного. Что тут непонятного? Ты там слишком долго возился, слишком церемонился, и теперь у нас просто не остается другого выхода. Точнее, это ты не оставляешь Джорджу другого выхода. Но дело должны довести до конца именно мы, в чем и заключается наша услуга, хотя командует всем он». «Неужели ты стольким ему обязан, что готов принести в жертву всех трех, зная, что две из них ни в чем не виновны?» «Да, у меня действительно перед ним должок», — ответил Тупра раздраженно. «Но главным образом я хочу, чтобы сам он задолжал мне гораздо больше. На всякий случай. Мало ли что произойдет». «Правда, Берти? То есть это стратегия, рассчитанная на среднесрочную перспективу, чтобы потом сделать ход конем? Не верю, что ты говоришь серьезно». «Кажется, именно тогда Тупра велел принести нам еще сэндвичей, вина и воды». «Наверное, действительно проголодался и отдал бы что угодно за порцию испанских бравос, поэтому решил сделать перерыв, и этот перерыв продолжался до тех пор, пока официант или кто-то, выступающий в роли официанта, формы на нем не было, не покинул кабинет». Затем, медленно жуя, Тупра, как ни в чем не бывало, возобновил разговор. «Стратегия, Том, это всегда главное. Неважно, среднесрочная или долгосрочная, ты либо плохо это усвоил в свое время, либо успел подзабыть. Ты всегда был слишком поймальчиком. Тебе всегда не хватало цинизма, а цинизм нам необходим, иначе любой обведет нас вокруг пальца. Но ты умел каким-то образом с этим недостатком справляться. Видно, помогала дерзость. Да, помогала в самых крайних ситуациях, когда приходилось спасать операцию или спасать собственную шкуру. А когда человеку надо спасать собственную шкуру, он почему-то забывает о приличиях. Но сейчас ты вполне владеешь собой, а значит, желаешь вести себя разборчиво и осторожно. Еще несколько лет назад ты не стал бы брать под сомнение ни мои намерения, ни мои намеки, потому что твердо знал, нельзя оставлять неприкрытые фланги, надо зачищать все концы. И понимал, три человека — это ничто в масштабе Вселенной, их исчезновение — никакая не катастрофа, если здраво рассудить. Все готовы принять наследство по описи, лишь бы не платить по нему долги. Во время войны неизбежно гибнут невинные люди, как и в стычках, которые не называют настоящими или полномасштабными войнами, чтобы не пугать население. Это печально и неприятно. Кто же спорит? Всегда лучше обойтись без лишних жертв. Да, это маленькие личные трагедии, зато не национальные катастрофы. Люди гибнут часто и повсюду, но это нельзя сравнить с терактами вроде тех, что случились в 87-м. Он немного помолчал, сделал глоток вина и опять принялся за сэндвич. И ничего тут не поделаешь, Том. Если преступника невозможно предать суду, а именно об этом ты мне твердишь, тогда надо действовать без церемоний и ликвидировать его, что очень трудно исполнить, не задев еще и кого-то из окружающих. К примеру, пуская очень тяжелый меч, чтобы сбить кеглю, почти невозможно сбить только одну, когда рядом стоят другие. Неизбежно падают и они, по крайней мере, еще пара. И как ни старайся, нельзя добиться, чтобы остались стоять все три. Я тоже вспомнил про свой сэндвич и вдруг почувствовал голод, несмотря на мрачный поворот нашего разговора. «Надеюсь, Берти, ты не хочешь, чтобы этим занялся я?» «Нет, на меня в таком деле не рассчитывай. О таком речь у нас не шла. Такого договора между нами не было». Неожиданно мое мирное пребывание в Руане, в квартире с видом на мост и реку Лесмес, приобрело новый смысл. Превратилось в мокрое дело, как вроде бы выражаются опять же на Сицилии, а теперь стали выражаться повсюду. Криминальный или тюремный жаргон входит в моду и пользуется успехом в обществе, которое в порыве суетного тщеславия перенимает его, чтобы выглядеть более раскованным. Я должен был переварить сказанное Тупрой, ведь в качестве единственного решения проблемы он предложил мне убить трех женщин, ведущих вполне мирную жизнь. Дело получалось слишком мокрым, слишком кровавым. Кровь будет литься рекой, к тому же в городе, где кровь проливается редко. Я знал, что для Тупры мало, что значит аргументы морального порядка, как и призывы к милосердию, поэтому перешел к соображениям практическим. И как будут восприняты три убийства, три жестоких преступления, если они почти одновременно произойдут в городе, где почти нет криминала? Убийство трех женщин, известных в Руане, и достаточно молодых. Они прозвучат так же громко, как если разом запоют три тенора, то есть поднимется страшный переполох. Их нельзя будет не связать между собой. Тупра закурил, и я тоже достал сигарету. Его серые глаза улыбались, по-женски густые ресницы трепетали. Казалось, разговор его забавлял, и я вдруг подумал, что он, пожалуй, говорил не совсем всерьез. Но сразу вспомнил, что слова его следовало воспринимать всерьез, даже если звучали они вроде бы шутливо. Не всегда, но случалось и такое. «А при чем тут убийство? Вернее, одно убийство, ладно, такое бывает где угодно, но не повезло человеку. Но люди умирают по разным причинам, ты это знаешь не хуже меня. Большинство из этих причин ты изучал или наблюдал своими глазами. Бывают внезапные скоротечные болезни, инфаркты и инсульты, автокатастрофы, несчастные случаи на работе или дома, кто-то поднимается по лестнице, неловко ставит ногу на ступеньку и падает, свернув себе шею без посторонней помощи. Бывают самоубийства, и гораздо чаще, чем об этом сообщается. Есть яды, которые невозможно выявить и которые не оставляют никаких следов. Их не нужно даже глотать, они проникают внутрь через кожу. ФСБ и ГРУ часто ими пользуются. И даже самый хитрый преступник на свете не сможет предъявить им обвинение и не порвет отношения с этой страной. К тому же и насильственная смерть бывает разной. Настолько разной, что будет трудно найти какую-либо связь между несколькими. Скажем, человек под наркотиками или пьяный садится за руль, кого-то сбивает и пытается скрыться. Случаются дерзкие ограбления, скажем, мотоциклист пытается сдернуть сумку с плеча у прохожей, а та падает и разбивается насмерть. Случаются убийства из-за долгов, или причиной расправы могут стать зависть и ненависть. Или кто-то слетает с тормозов из-за ревности, или кто-то позарился на сущую ерунду, скажем, на часы. Бывают преступления сексуального характера, изнасилования, после чего в ход идет нож и готово. Не забывай про передозировки и смертоносные смеси, ведь люди часто ведут себя неосторожно. Он немного помолчал, словно столь долгое перечисление утомило его, но потом решил подвести черту. А еще бывают теракты. А еще боевики это стреляют в тех, кто их предал, и, насколько помню, именно так они расправились с одной женщиной. Тут, пожалуй, можно даже увидеть по-своему поэтичное или романтическое понимание справедливости. Член это погибает от рук товарищей после того, как решил покинуть организацию. Кроме того, случаются бессмысленные и необъяснимые, совершенно безумные убийства, которые так и не удается раскрыть. Короче, смерти бывают разные, Невинсон. Разные. Да, я, конечно же, слышал про Долорес Гонсалес Катарайн по кличке Йоэс, которую бывшие соратники из ЭТО убили в 1986 году, когда ей было 32 года. Она гуляла по родному поселку с трехлетним сыном. Убили за то, что вышла из организации и посмела весьма робко усомниться в справедливости ее целей. И расхожим образом поступила с некоторыми предателями. И Тупра уже привык к подобным историям, для него очень удобным, если получалось хотя бы изредка самому опередить палачей. Иначе говоря, из таких организаций или братств окончательно выйти так же нелегко, как и нам из нашей организации, которую, правда, братством уж и никак не назовешь. Тупра заявил мне об этом в Мадриде. Как только человек делает первый шаг, чтобы свернуть в сторону, дальше ему придется лишь снова и снова сворачивать. Рересби перечислял способы убийства тоном, в котором соединялись беспечность и сожаление, и это меня взбесило. Такие же необъяснимые убийства, как убийство Дженнет Джеффрис, да? Оно ведь тоже так и осталось нераскрытым. В тот день Тупра не хотел со мной ссориться, не собирался ни спорить, ни что-то доказывать, ни выходить из себя, ни злиться, слушая мои возражения. Это был один из тех дней, хорошо мне знакомых, когда он не согласился бы ни на миллиметр отступить от своих планов и разработанных им инструкций, вернее, от решений, принятых по его монаршей воле. Из руанской истории он отвлекся от важных дел, которыми занимался со всеми этими Малрайанами, Рэндаллами и Пантипи. Требовалось успокоить сильно негодовавшего Мочимбарену, и Тупра должен был устроить мне разнос, для чего и вызвал в Лондон, в свой временный штаб на Кокспер-стрит, поскольку оказался в неприятном положении и чувствовал себя уязвленным. Поняв, что я утратил нужные навыки, нужную решительность и работал спустя рукава. На два мои вопроса он ответил так, словно стряхивал пепел с рукава. «Не беспокойся, не хватайся за голову. Для такой паники нет ни малейшего повода. Я ни в коем случае не рассчитывал на тебя и не надеялся, что ты сам уберешь со сцены трех женщин. Выражение «убрать со сцены» было вполне обычным для Тупры. Порой мне случалось слышать от него приказы более завуалированные, нежели «избавься от него», но означавшие, по сути, то же самое. «Не рассчитывал, что ты сам ликвидируешь их тем или иным способом. Для тебя это слишком сложная задача. Убрать со сцены — запросто. Убрать сразу трех — разумеется, нет. Конечно, возникает лишняя заморочка. Придется посылать в Руан кого-нибудь более расторопного и менее совестливого. И, к сожалению, мы уже вряд ли сможем использовать испанцев. Хотя в Руан и обратно всего пара дней». «Всех трех за пару дней? Как во время эпидемии? Ты же не серьезно это говоришь?» «Совершенно серьезно. Случилась полоса несчастья в городе Уране, сам знаешь, что порой такое случается. Пришла беда, отворяй врата. Народная мудрость, банальная и всем известная. Люди немного удивляются, сильно горюют, но потом успокаиваются, и дело с концом. И одну смерть вряд ли свяжут с другими». Он умолк, наблюдая за моей реакцией и тем временем принявшись за второй сэндвич. Нам принесли их на подносе со снятой упаковкой, но я решил, что они из магазина «Max & Spencer». Правда, меня сейчас волновало не это, а только что услышанное. «То есть, по-твоему, чтобы убрать со сцены одну женщину, я вполне гожусь, так?» «Да, разумеется. По крайней мере, на это ты годишься», — ответил он быстро. «Если мы ограничимся одной, это придется сделать тебе, поскольку ты хорошо знаком с обстановкой и уже находишься на месте. К тому же тебя об этом предупреждали». «Предупреждали?» — я разыграл изумление, но как-то очень уж по-детски. «Когда? Кто?» «Тебя предупреждала Пат, еще в Мадриде». Этим он поставил в нашей перепалке точку. И не стал упрекать меня за ложь. Сейчас нам было не до таких мелочей, поскольку я, по сути, уже сдался. «Короче, тебе надо выбрать одну из трех. Если хочешь, чтобы две других не пострадали безвинно, укажи, наконец, на нужную, на Молли О'Ди. Ты говоришь, что пока не можешь, а по мне, так ты вполне готов это сделать. Но если действительно не можешь или отказываешься, плохо дело, совсем плохо. Тогда придется пожертвовать Селии, Марии и... как зовут третью? Инесс. Время истрачено, Невинсон». Да, он знал Макбета и цитировал мне эти строки в Мадриде, а теперь опять воспользовался одной из них, чуть изменив. Вместо «все истрачено» он сказал «время истрачено», что вроде бы имеет тот же самый смысл, но не всегда. К счастью, не всегда. Куда опаснее, когда истрачены деньги или душевные порывы. Когда пропала готовность и дальше тянуть лямку, пропали желание просыпаться по утрам и способность покорно жить, пока колокола не зазвонят по нам самим, и у нас остается еще не пройденный отрезок пути. «Он грубо давит на меня», — подумал я, но Тупра не любит вести себя грубо, поэтому лучше пока не делать опрометчивых выводов. «Он грозит послать в Руан палача, человека с мечом, чтобы тот убрал со сцены трех женщин. Цель у него на самом деле другая — заставить меня назвать лишь одно имя и поскорее ликвидировать только одну. А еще, чтобы сделал это я сам, и не пришлось никого вызывать из Франции. Он заставляет меня подписать ей приговор, даже если я не могу и не должен этого делать, не будучи уверен, что она этого заслуживает. Но он ставит меня перед выбором. Дело действительно может кончиться очень плохо, несравненно хуже, чем можно себе вообразить. Убей одну и спаси жизни двум другим. Попробуй тут возрази, зная, что за ними нет никакой вины, и они в любом случае не заслуживают смерти, как не заслуживали ее несчастные жертвы из Гиперкора, девочки из дома казармы, юрист Томас Ивальента, молодой Бланко и многие-многие другие. Но заслуживает ли ее Магдалена Оруэ? Две другие точно нет. Не жизнерадостная учительница, не злосчастная и благополучная супруга богатого и вздорного бизнесмена, мать близнецов, которых она обожает, не независимая, трудолюбивая и одинокая хозяйка ресторана. Тупра не шутит, но и не говорит всерьез. Это старая уловка, способ оказать давление. С ним никогда и ни в чем нельзя быть до конца уверенным. Случалось по-всякому. Трудно иметь дело с типами, которые обманывают и сами же легко в этом признаются, которые лгут, зная, что их собеседник это знает. Таким нельзя верить, никогда не говорят правду, никогда лукавят. Но точно так же нельзя им и не верить, никогда не лгут, никогда говорят правду. Я тоже часто обманываю, однако так было не всегда. А он, думаю, начал обманывать с самого дня своего рождения в Хагерстане. Хокстоне, Бентл Грине или где-то еще. Во время нашей первой встречи, когда я искал у него помощи, он притворился, будто готов помочь. А сам обманул меня, и это был величайший обман, который определил мою судьбу и будет определять до самого конца, потому что мое время, если еще и не истрачено, то пробежало слишком длинный путь, чтобы можно было вернуться назад. Я не знал, как выйти из этой ситуации. Единственное, что пришло мне в голову, это переложить решение на него. Я взялся за второй сэндвич, чтобы изобразить спокойствие. С полным ртом притворяться бывает легче. И сказал: «Если ты полагаешь, что я еще много на что способен, то исключительно потому, что в моем рассказе заметил некую деталь от меня самого ускользнувшую. Вот и помоги мне, Берти. Скажи, которую из трех сам ты считаешь Мэдди О'Ди? Если вы тут наделены таинственным даром, которого я лишен, вроде дара ясновидения и разгадывания загадок, прошу тебя, помоги, дай нужный совет. Раскрой мне глаза, если они у меня закрыты, по твоим словам». Тупра встал, прогулялся по кабинету, двинулся к столу, обошел его пару раз, сел на секунду в свое кресло, снова вернулся в гостевую зону, постоял рядом со мной, словно я был его секретарем, и он собрался мне что-то продиктовать. «Нет, Невинсон, ты свои глаза полностью никогда не закрывал, а лишь прикрыл. Это правда, или что-то замутило тебе взор, например, тамошние туманы? Или некие эмоциональные туманы, тобой неосознанные? Они хуже всего, они парализуют волю, и от них трудно избавиться. Но ты видишь куда больше, чем хочешь себе признаться». Перемена ролей мгновенно произвела свое действие. Тупре всегда нравилось учить, идти впереди и освещать дорогу другим. Порой ему хотелось расслабиться, он давал волю настроению и тогда радовался большим и шумным компаниям, гульбе и кутежам, ходил по ночным клубам и дискотекам, что, наверное, помогало не забывать давние бурные времена, юность и загулы с братьями Крей. То есть в такие моменты ему нравилось быть на людях, но сейчас мы находились не в ночном клубе, и публикой для него стал я. Именно публикой, поскольку дал ему возможность озарить мне путь в темном лесу. А мне самому это было выгодно и было в моих интересах, поскольку только таким образом я мог спасти Селию и Инесс, или Марию и Селию, или Инесс и Марию, переложив часть ответственности на Тупру. Спасти двух из трех, даже если он просто блефовал, предлагаю убрать со сцены их всех. «Вполне возможно, не стану спорить», — ответил я. «А теперь объясни, чего я не замечаю и что должен был заметить». Он еще какое-то время постоял рядом, почти за моей спиной, и даже опустил руку мне на плечо, словно давая понять, что беседовать нам с ним будет удобней, если я не двинусь с места. Мне не было видно выражения его лица, и мы с ним словно повторяли сцену, которая часто разыгрывалась в Оксфорде. Мой тьютор, мистер Саутворд, расхаживал по комнате, читая мне лекцию, а я сидел и конспектировал ее, не глядя на него. Но с тех пор прошла целая вечность. Тьютором Тупры был профессор Уиллер, и учился Берти чуть раньше меня. «Мы здесь просмотрели материал, который ты посылал Пат», — он сказал «Фут Эйдж», отснятые пленки со скрытой камеры в домах Сели и Марии. «Кое-что я действительно отправлял Перес Нуикс, и она, видимо, показывала это Мочимбарене, но я не знал, что Пат пересылала мои материалы и в Лондон тоже». «Если честно, ничего по-настоящему важного там не было, но мне хотелось бы понять, почему все-таки не удалось установить ни микрофон, ни камеру в квартире Инесс Марсан. В итоге мы не слышали ее голоса и не видели ее саму, а мнение о ней составляем лишь по твоим рассказам и описаниям, а этого мало. Если я правильно помню, там, по словам Джорджа, не нашлось надежного места для их установки, хотя в такое плохо верится. Якобы, там их было бы легко обнаружить и отключить. Не знаю, не знаю, тебе ее квартира знакома. Боюсь, Джордж окружен совсем бестолковыми людьми. Неужели испанцы такие же халтурщики, как итальянцы? Или не такие? Или еще хуже? Но если он прав, их неудача должна чем-то объясняться. Эта женщина много лет ведет себя до крайности осторожно, в отличие от двух других, которым, вероятно, просто нечего скрывать, и они не боятся разоблачения, не боятся, что кто-то откроет на них охоту. Уверяю тебя, Мэри Магдалена О'Ди не спала спокойно ни одной ночи в свой Waffle Bed, Он снова процитировал Шекспира, вспомнив на сей раз Ричарда III, что можно перевести как «в своей печальной постели» или «в горькой постели». «С тех пор, как нашла прибежище в Руане и стала выдавать себя за другое лицо». «Да, но про неудачу с микрофонами мы знали с самого начала, и чтобы убедиться в этом, незачем было посылать туда меня». «Погоди, Том!» — перебил меня Тупра и с явным неодобрением слегка надавил мне на плечо. Видеть выражение его лица было не всегда приятно, не видеть его еще неприятней. Он продолжал. «Мы здесь много чем занимаемся, в том числе изучаем разных людей. Иногда напрямую, иногда по пленкам. Как ты правильно догадался, мы их расшифровываем, разгадываем, пытаемся раскусить. Так мы изучили тех твоих приятельниц, которых смогли увидеть». Он сделал паузу, а я воспользовался этим, чтобы спросить. «Здесь это на Кокспер-стрит?» «Место не имеет значения. У нас есть другое помещение, тебе знакомое. Будут и другие, нам часто приходится их менять. Нашу группу воспринимают и как экспериментальную, и как традиционную, и нас размещают в зданиях без вывесок. Но в один прекрасный день оценят по заслугам, как это случилось с Сефтоном Делмером во времена Черчилля. Оба оказались настоящими провидцами. Я не жалуюсь, эти здания без вывесок вполне нам подходят, и в итоге никто не знает, кто мы такие и чем занимаемся. Ты ведь давно усвоил? Лучше всего, когда кто-то словно вообще не существует». Он опять помолчал, как будто размышлял над своим старым желанием существовать не существуя, и потерял нить разговора. Но он никогда ее не терял. «Ну и что вы обнаружили, изучая эти пленки?» Я решил вернуть разговор в прежнее русло. «Что ни Марию, ни Селию безоговорочно сбрасывать со счетов нельзя. Люди бывают очень хитрыми, умеют ловко притворяться или даже начинают верить, будто действительно стали другими. У тебя самого на этот счет имеется богатый опыт, да и у меня он тоже в свое время был. Тем не менее, ни та, ни другая, по-моему, не тянут на роль Молли Оди». «Почему ты назвал ее Молли?» Мне стало любопытно, что означало в его устах это уменьшительное. Кстати сказать, фамилию Ора он упорно игнорировал. Тупра опять замолчал, видимо, задумался, а я по-прежнему чувствовал его неподвижную руку на своем плече. Потом, как мне показалось, он решился чуть приоткрыть карты, то есть сделать мне уступку. «Джорджу она нужна из-за ее оперативного участия в теракте 87-го года. А мне она нужна не только потому, что я хочу оказать услугу Джорджу, просто я уверен, что ее отправили на помощь баскам боевики из Ира. Возможно, временно, если Молли Оди после перерыва снова вернется в актив, а я боюсь, что она вернется, то наверняка речь пойдет не об Испании, а об Ольстере или Лондоне, а это уже напрямую касается меня. На самом деле она прежде всего ирландка, как сам ты больше испанец, чем англичанин. Или больше англичанин, чем испанец, тебе виднее. Это получило в ее лице помощь от Ира, но она сохраняет верность Ира, а не баскским идиотам». «Действовать в Ольстере из Руана? Звучит не слишком правдоподобно». «Да? А сам ты, Том, как сейчас попал в Лондон? Есть самолеты, поезда и суда на воздушной подушке, и люди в мгновение ока покидают тот или иной город, никому ничего не объясняя и ни с кем не прощаясь. Ведь именно так поступил твой Джим Роуланд, правда? Нельзя недооценивать спящих боевиков. Они ждут, ждут и ждут. Вся их жизнь сводится к ожиданию». «А мне показалось, что с беспорядками будет вот-вот покончено». По-английски использовали эвфемизм «the troubles», и по-ирландски тоже довольно похожее слово, для обозначения той войны, которая с перерывами велась почти 30 лет, особенно в Северной Ирландии, но также в Англии и Ирландии, и даже на континенте, войны, в которой погибло около 3500 человек, в том числе 200 детей, что в 3 с лишним раза превышало число погибших от рук это. Но там, как я уже говорил, убивали 2 банды, и одна больше, чем другая. Вот оно-то и беспокоило Тупру. «Да, так говорят, так считается. Кто знает, я не верю в грядущие соглашения и, менее того, в обещания. В любом случае, даже если конец этому близок или хотя бы возможен, еще будут нанесены жестокие удары. Будь уверен, без них дело никогда не обходится. Коль скоро уж проделан столь долгий путь, свернуть с него следует красиво, и прощение должно выглядеть как предупреждение. Мы уходим, но можем и вернуться. «Сам знаешь, змеи перед смертью долго лютуют, а если им все же удается выжить, будут вести себя по-прежнему». Он опять замолчал, словно и вправду углубился в размышления о других временах. Возможно, в временах своей юности или о том часе, когда он переступил черту, расставаясь с криминальным миром и друзьями-бандитами, чтобы впредь предупреждать несчастье, встав на сторону закона. Правда, закона весьма шаткого и часто сомнительного, который позволяет не только служить ему, но порой и пренебрегать им. Я ничего ему не ответил, и, пожалуй, именно мое молчание заставило его продолжить. «Так что надо обнаружить нашу Молли и убрать со сцены, и не только чтобы услужить нетерпеливому Джорджу, но и ради защиты королевства, то есть нашего королевства». Наконец он убрал руку с моего плеча и сел на диван, где прежде сидела его жена. Я опять увидел глаза Тупры, проницательный и решительный взгляд, ничего общего не имеющий с не совсем уверенным голосом, каким он говорил, стоя у меня за спиной. Он сменил тон. «Послушай, Невинсон, или Центурион, ты боишься высказаться откровенно, что я готов понять, так как никому не хочется брать на себя ответственность за чужую судьбу. Но выхода нет, тебе придется это сделать. Или выход найдется, но он окажется куда более болезненным, и ты сам в этом огне сгоришь. Я ведь чувствую, что к какому-то решению ты в любом случае склоняешься. Это заметно и по твоему рассказу, и по тому, как ты, женщина, описываешь. У тебя нет доказательств, но интуиция работает. Ты уже видишь Молли Оди, хотя и не хочешь себе в этом признаться». Теперь встал я. Мне надоело сидеть. Я по-прежнему чувствовал легкую тяжесть в плече, или мне так только казалось. А еще меня бесило то, как мягко и неторопливо Тупра затягивает меня в ловушку. Вернее, уже затянул. Но я мог отказаться. Нет, не мог. Если Рерисби не блефовал, если он не блефовал, то был вполне способен послать Блэкстона или кого-то помоложе с приказом убить всех трех. Да, он был вполне на это способен, так что рисковать я не мог, как и ждать сложа руки, пока он раскроет карты. Потому что раскрыть карты значило для него убить сначала первую, Марию, Селию или Инес, а следом и двух других. Он подошел к телефону и попросил принести нам кофе. «Ну так которую из трех я должен назвать, по твоему мнению? Говори прямо». «Что ж, если ты так желаешь...» «Но учти, все сведения получены мною от тебя самого, а я лишь помогаю тебе взглянуть на ситуацию трезво, и не более того. Кто та единственная, у кого нет семьи, но где-то есть дочка, которую она, возможно, просто выдумала? Очень жалостливая история, правда?» Кто может в любой миг закрыть или продать свой ресторан и исчезнуть, легко и к тому же с живыми деньгами? Кто так и не установил прочных связей в Руане? О ком там некому будет вспоминать? Кто привел к себе домой приятеля, чтобы вы посмотрели друг на друга? Кто меньше других теряет, вернее, не теряет вообще ничего, покинув город? Кто может без затруднений хоть завтра обосноваться в Белфасте, Дерри, Лондоне, Армае или Дублине? «Но все это только предположение, Тупра». «Да нет, не только. Поэтому я даю тебе еще две недели, в крайнем случае три, если за две первых ты сумеешь добиться реальных результатов». «Я ведь не намерен идти на поводу у Джорджа с его излишней спешкой, если все можно сделать по уму. Оказать ему услугу – пожалуйста. Идти у него на поводу – нет. А спорить тут не о чем, просто не о чем». «Не упуская из виду и двух других, особенно Марию, раз уж теперь ты бываешь у них. Очень странная семья. Этот брак трудно понять, и твое предположение имеет смысл. Фалькуина в курсе дела и поэтому держит ее за горло. При первой же серьезной попытке уйти от него, при первом же протесте или бунте, звонок в полицию и точка. И не вычеркивая из списка Селию, какой бы веселой и беспечной она ни казалась, живя с этим мошенником Люитвином. Мы, разумеется, проверим все инициалы из ежедневников НС, хотя вряд ли это что-то нам даст. Инициалы у разных людей часто совпадают, хотя мои реже. Скажем, Бити, Берни Топпин, Бут Таркингтон, этот французский режиссер Бертран Тавернье. Или твои, МС, Майкл Кейн, Монтгомери Клифт, Майкл Крайтон, Маркус Кларк, Мэрайя Кэрри, ваш Сервантес, Мигель де Сервантес, да сколько угодно». Я никогда не слышал ни про Топпина, ни про Кларка, а Таркингтона почему-то связывал с Орсоном Уэллсом. Тупру можно было считать ходячей биографической энциклопедией, но теперь я для него окончательно и бесповоротно стану Центурионом. К тому же эти инициалы могут соответствовать вымышленным именам, и, скорее всего, так оно и есть. Мы сличим наброски мисс Пантипи с теми, что собраны в наших архивах. Может, и найдем кого-то похожего на твоего толстяка Делларико. Я не очень на это надеюсь, ведь раньше он мог быть тощим или носить бороду, или вставил новые зубы, или подправил нос. Но все равно, работу, которую можно выполнить, надо выполнить. Да, Ререзби всерьез принялся за дело, хотя и находился далеко от Руана. Он втянулся в эту историю и, несомненно, хотел мне помочь, то есть уже помогал, подстегивал меня и понукал. Если какая-нибудь операция проваливалась, он с этим смирялся. С досадой, но без лишнего драматизма, как с издержками профессии. Но терпеть не мог, когда дело не было доведено до конца, по нерадивости или малодушию. Наверное, он решил, что теперь я грешил и тем, и тем. «Это займет у нас несколько дней. Возвращайся в Руан, а я сообщу тебе результаты. Сам или через спад. Возвращайся завтра же, Том, даже сегодня, если получится. Не теряй времени даром, время нас здорово поджимает. Но сначала выпей кофе, раз уж нам его принесли. Он хороший, итальянский». Кофе и вправду принесли исключительно быстро. Тупра налил его в свою маленькую чашечку, не дожидаясь, пока налью себе я. У него не получалось быть гостеприимным хозяином, или не получалось в тот день, поскольку я оставался тем же, кем был раньше, его подчиненным. Но я все-таки ему возразил, хоть и весьма не кстати. «Как я тебе говорил, мне хотелось бы задержаться ненадолго в Мадриде, раз не вышло по дороге сюда, поскольку ты все-таки пошел на поводу у Джорджа и слишком меня торопил. Я уже несколько месяцев не виделся с Бертой и детьми. К тому же мы с Марией Вианой договорились, что занятия снова начнутся только в понедельник». Тупра побарабанил пальцами по столику, и я подумал, что ему не терпится закончить нашу встречу, поскольку он уже сказал мне все, что хотел, а беседовали мы несколько часов. Он глотнул кофе, обжег свои пухлые губы, чертыхнулся. Не впопад выпил вина, чтобы смягчить ожог. «Распоряжайся данным тебе временем по своему усмотрению, Невинсон. Хоть на Мадагаскар можешь смотаться на целую неделю, дело твое, но в любом случае тебе известно, что будет, когда срок истечет». И он поднял вверх указательный палец, сжал руку в кулак, а потом выбросил сразу мизинец, безымянный и средний пальцы, глядя на меня с непостижимой смесью любви и суровости. И я прекрасно его понял. Или одна, или все три. И больше ради Бога, не морочь мне голову. Мои сомнения, колебания и терзания он воспринимал как попытку заморочить ему голову, думал я в самолете, возвращаясь в Мадрид. Я уже не помнил точно, какие слова он употребил. Муки, опасения, печали или сетования. Да и какая разница, смысл был понятен. Но потом он добавил еще кое-что, чтобы дожать меня. «В любом случае, начинай обдумывать подходящий способ, самый удобный и не слишком подозрительный, но главное — надежный, чтобы в нужный момент не суетиться и не действовать в попыхах. Спасибо, что приехал. Будем на связи». И тут же распахнул дверь кабинета, приглашая меня на выход. Это я тоже сразу понял, так как много лет учился понимать его, даже не дожидаясь, пока он выскажет свои мысли вслух. Под способом он имел в виду выполнение задания – убийство одной из женщин. Никогда не думал, что получу такой приказ, я ведь был воспитан в старых правилах, да и получил его, когда считал, что уже навсегда избавился от любых приказов Тупры, окончательно вернувшись в Мадрид. Как я мог поддаться искушению и позволил завлечь себя в эти сети? Но хуже всего было то, что за время полета, показавшегося мне бесконечным, я признал – Тупра был прав. Я попал в мерзкую, невыносимую ситуацию, но и на самом деле будет лучше, если от моих рук погибнет одна женщина, а не все три от рук уже постаревшего Блейкстона, беспощадного пижона Малинью или от чьих-то еще, от рук головорезов вроде братьев Крей, хотя и в наших рядах имелись подходящие кадры, либо их легко нанимали где угодно и не обязательно англичан. А способ следовало действительно обдумать заранее, и тут он тоже был прав. Я еще не свыкся с этой мыслью. Мысль пока оставалась достаточно отвлеченной, так как еще не выбрал Марию, не выбрал Селию, не выбрал Инесс. Я их уже достаточно хорошо знал, или недостаточно хорошо, но в самолете думал просто об одной женщине. И никак не мог поверить в реальность происходящего, не чувствовал себя способным не совершить это, не жить потом с таким грузом на душе до самого конца, до моего конца. Однако у женщины еще не было конкретного имени, и поэтому, пока самолет летел над Ла-Маншем, я начал обдумывать способ. Да, когда-то давно я убил двух мужчин и жил с этим без особых проблем, или с неизбежными проблемами, с мыслями, которые накатывают, когда ложишься спать и просыпаешься утром. Ты убеждаешь себя, что некоторые преступления менее преступны, в зависимости от того, кто и против кого их совершает, а еще ради чего совершает. Но совершать их тяжело, поскольку приходится наблюдать, ведь ты разом и палач, и свидетель, как из тела умирающего жизнь уходит через отверстие, которого еще недавно не было, как вытекает кровь. Ты видишь его смертную тоску и бессилие, или угасание, или уход, или увядание воли, или мгновенное изумление от сознания, что рана смертельна, что настал последний час. Ты ловишь в его глазах искру сомнений или отчаянного протеста. Ты вроде бы угадываешь, о чем думает умирающий, ничего не говоря вслух, как это делают живые, и что-то лишь сбивчиво мелькает у него в голове, что-то похожее на детский лепет. Нет, этого не может быть, не может быть. Неужели я не буду больше ни видеть и ни слышать, не произнесу ни одного слова? Неужели моя голова, которая пока еще работает, погаснет, как перегоревшая лампочка? Моя голова, которая еще полна мыслей и терзает меня. Нет, — подумалось мне, — пока я летел на самолете British Airways, пережить такое снова я не смогу, особенно имея дело с женщиной. И тем не менее начал обдумывать разные способы, но пока еще подобно писателю, который прокручивает в голове разные сюжетные ходы для будущего романа, или подобно режиссеру, который придумывает их для будущего фильма, но они могут реализовать свои фантазии, потому что нет никакого риска. А происходящее там, к счастью, не происходит на самом деле или происходит лишь в воображении читателя и зрителя, накрепко западая в память, если речь идет о произведениях по-настоящему талантливых. Но тогда читатель и зритель четко и ярко включают это в свой личный жизненный опыт. В таком ключе я и принялся обдумывать предстоящее дело – взвешивая, какой способ будет менее подозрительным и более надежным, как мне и велел Оксенхэм, и так тоже называл себя иногда Тупра. А в нашу последнюю встречу он показался мне больше Оксенхэмом, чем Дандесом, или Юром, или Надкомбом, так как слишком уж презрительно относился к тем, кто его обслуживал. До сих пор я с ужасом вспоминаю, что среди возможных способов нарисовал воображаемую картину убийства, которое и на самом деле произошло 5 лет спустя, в июле 2002 года, в городе, не сильно отличающемся от Руана размером, жизненным ритмом и своими амбициями. Там тоже случалось гораздо меньше убийств, чем в среднем по стране, всего 2-3 в год. Только вот в том городе было море, а не река. Когда я прочитал новость в газетах, меня особенно поразили две вещи. Ведь именно о чем-то подобном я раздумывал тогда в самолете, летя из Лондона в Мадрид. И жертва принадлежала, так сказать, к моему кругу. Я не был с ней знаком, но мог быть знаком, так как она была учительницей английского языка и литературы в одной из британских школ Мадрида и жила обычной тихой жизнью до рокового 7 июля. Звали ее Натividad Garaya. И было ей 44 года, то есть она была чуть моложе нас с Бертой. На опубликованных в прессе фотографиях, их, думаю, сейчас можно отыскать в интернете, она выглядела милой и симпатичной. По утверждению коллег, если на кого и можно было держать зло, то никак не на нее. Настолько она слула мягкой, надежной, веселой и готовой в лепешку разбиться ради своих учеников. Понятно, что большинство коллег отзываются о жертвах преступлений точно так же, но в данном случае они вроде бы говорили искренне. У нее было 3 детей, и она вполне ладила с мужем-адвокатом. В тот день Натividad оказалась в Сантандере почти случайно. Поехала туда в пятницу на свадьбу кузена, хотя чуть не отказалась от поездки, так как муж не смог сопровождать ее, а дети тогда же отправлялись в Ирландию. В конце концов, она решила ехать на машине. 4-5 часов пути с братом и племянницей. Свадебный обед проходил в Королевском обществе тенниса, элитном клубе с кортами и рестораном, расположенном рядом с дворцом Ла Магдалена, где проходят знаменитые летние курсы и конференции. Праздник продолжался до поздней ночи, хотя некоторые гости ушли раньше, в том числе и брат Натividad. Она остановилась у своего дяди, мирового судьи, и до его дома было минут 40 ходьбы. Она вышла около 3 часов ночи, и портье был удивлен, что в такое время гостья пошла пешком, а не взяла такси. Но Сантадер — город тихий и безопасный, ей, наверное, просто захотелось прогуляться. Улица, на которой она нашла свою смерть, считалась богатой и была хорошо освещена. Там селились в особняках сливки общества, они хорошо заботились о безопасности. В этом районе день и ночь дежурили охранники, имелись камеры наблюдения и сигнальные системы. Никто ничего не видел и не слышал, как написала Моника Сиберио в своем репортаже, опубликованном в 2007 году. Эту вырезку я храню до сих пор. «Ни водители машин, ни охранники, ни припозднившиеся пешеходы, ни официанты из баров, еще открытых на ближайшей площади», — тело обнаружил молодой парень. Натividad стояла на коленях в луже крови, сжавшись в комок и опустив голову почти до земли. Лицо закрывали волосы. Всего в нескольких метрах от лестницы, спускавшейся к так называемому пляжу опасностей, парень вызвал полицию уже через 10 минут после того, как женщина в вечернем платье и в туфлях на низком каблуке покинула ресторан, зазвучали сирены. Рядом с телом лежала маленькая сумочка, из которой ничего не пропало. Дорогие украшения тоже не взяли. Платье не было порвано, то есть о попытке изнасилования речь явно не шла. Ей нанесли 35 ножевых ударов. Полицейские не обнаружили ничего, на чем сохранились бы следы ДНК преступника. У жертвы имелись раны на руках, то есть она пыталась защищаться. Когда Моника Сиберио написала свой репортаж, с момента убийства прошло 5 лет. Она рассказала, что человек, занимавшийся расследованием, продолжал искать разгадку преступления и показывал дело своим ученикам в надежде, что кому-нибудь из молодых полицейских придет в голову некая блестящая идея, которая поможет раскрыть убийство. В последний раз я прочел кое-что про несчастную учительницу года 2 назад, когда со дня ее гибели прошло уже почти 20 лет. В свое время расследование было проведено самым тщательным образом. Проверили мужа убитой, десятки ее знакомых и коллег по школе. А вдруг кто-то, не испытывая вражды к ней самой, ненавидел одного из ее родственников? Были изучены все телефонные звонки и смски, полученные ею и отправленные с ее мобильника за предыдущие полгода. Были рассмотрены разные гипотезы. Заказное убийство. Но зачем выбирать для этого свадьбу в Сантадере, куда она могла и не поехать, если жертва постоянно жила в Мадриде? Месть. Но она не совершила ни одного сомнительного или оскорбительного для кого-то поступка. Отвергнутый любовник. Но у нее точно не было любовника, если в таких делах можно что-то утверждать с точностью. Бездомные или пьяницы, которые напали на празднично одетую женщину, но потом испугались, что она видела их лица. Но убивать с такой жестокостью? Обычно они, если и нападают, то случайно и повсюду оставляют следы ДНК. Высказывалось предположение и о зловещей игре, ролевой игре, где несчастная учительница эта роль выпала после того, как некие безмозглые уроды бросили жребий. Такого рода история случилась 3 года назад в Мадриде, когда 2 парня в помрачении рассудка убили ни в чем не повинного водителя автобуса. Если же говорить о серийном убийце, у которого был единственный мотив – пополнить список своих жертв и удовлетворить внезапный порыв, то в Сантадере не тогда, ни позднее похожих случаев не регистрировали. Все гипотезы оказались несостоятельными. Преступление так и осталось загадкой, покрытым мраком. Неизвестно даже, напал на нее один человек или их было 2. Из 35 ударов 34 нанесли маленьким ножом с одним лезвием, округлую рану на внутренней стороне бедра, обоюдо острым стилетом. Убийца, который орудует 2 ножами, чтобы вторым пырнуть только 1 раз? В этом, опять же, нет никакого смысла. Второй убийца, который всего лишь раз вонзает нож в тело жертвы, пока первый устраивает кровавый пир? И в этом смысла не больше. К тому же тогда бы удваивалась вероятность найти следы ДНК. Убийца или убийцы испарились в мгновение ока и с необъяснимой ловкостью, доступной лишь профессионалам. Если они ушли пешком, кто-то непременно обратил бы внимание на их забрызганную кровью одежду. Если уехали на машине, она наверняка стояла бы наготове, рядом, и ее рывок с места и огромную скорость заметили бы водители многочисленных автомобилей, которые проезжали по хорошо освещенной улице Королевы Виктории, покидая знаменитый пляж и направляясь в центр города. Я много раз прочел репортаж Моники Сиберио и почти выучил его наизусть. Как и несколько других, которые до сих пор время от времени напоминают о том нераскрытом убийстве, прервавшем жизнь случайной гостьи тихого и безопасного города, население которого не превышает 200 тысяч человек, хотя летом он превращается в веселый бурлящий котел. Короче говоря, должен признать, что во время того полета из Лондона в Мадрид я нарисовал в уме похожую картину, с той только разницей, что преступление должен буду совершить я. Чем бессмысленнее выглядит убийство, думал я, тем сложнее его раскрыть. Чем оно неожиданней и необъяснимей, тем скорее его объяснят тем, что жертве просто не повезло. Злая судьба настигла ее, как могла настичь любого из нас. Как скажем, по чистой случайности выбор боевиков это пал именно на Мигеля Анхеля Бланка. Может, они просто бросили кости. Ведь в разных поселках страны Басков среди членов местных советов было немало представителей правящей партии. А люди время спустя лишь пожимают плечами и постепенно забывают о несчастных, иначе нельзя. К тому же забывать необходимо. Забвение помогает усыпить и ослабить боль. А еще чуть позже покорно говорят: «Тут уже ничего не поделаешь и ничего не придумаешь». Так на смену каждому «завтра» приходит следующее «завтра». Так молодые заменяют собой стариков, слабых как туман, уносимый ветром, пока он не растает в изгнании и не превратится в мертвые тени, что бродят в ночи, суматошные и потерянные. Возможно, тот полицейский из Сантадера, о котором говорилось в репортаже Моники Сиберио, и до сих пор упрямо раздумывает над убийством, случившимся в его городе 7 июля 2002 года, хотя с каждым днем оно отходит все дальше в прошлое. Возможно, он упрямо продолжает искать следы и улики, или упущенные 20 лет назад версии, если воспоминания не угаснут или не рассеются, как туман, уносимый ветром. Возможно, этот полицейский похож на нас, а мы обречены никогда не забывать то, что забывает общество. Забывают даже родственники жертвы, которым надо справиться со свалившимся на них горем, чтобы жить дальше и снова начать шагать. То есть сделать и первый, самый трудный, и следующие шаги. И чтобы опровергнуть строки Эллиота, впервые прочитанные мной, в Оксфордском книжном магазине. «Мы умираем с теми, кто умирает. Глядите, они уходят и нас уводят с собой». И не вспоминать другие. «Мы рождаемся с теми, кто умер. Глядите, они приходят и нас приводят с собой». Во время полета из Лондона в Мадрид я успел обдумать не только способ, который 5 лет спустя использовали против несчастной учительницы, жестокий и с виду необъяснимый, как непонятно, почему случаются несчастья, болезни, катастрофы, как непонятно, почему буря ломает дерево. Один удар тяжелым предметом по затылку той, которую я выберу, или два, или три для надежности. Незаметный яд, брошенный в бокал или чашку, как это делалось в средние века и в романах Агаты Кристи, который читал Фальгуино Гауссе, а также в романах Бальзака, где алчным отпрыском не терпится завладеть жалким отцовским наследством. Один выстрел из моего старого андерковера, с которым я не расстаюсь уже много лет. Ночной наезд на машине, которая потом бесследно исчезнет. Легкий толчок и падение с балкона. Сведение счетов боевиками это или ИРА. Обе организации продолжают действовать и не прощают отступников. Марбек со своей винтовкой, способной спутать женщину с птицей. Передозировка кокаина, вызвавшая остановку сердца, измученного постоянными страхами и попытками скрыться. Да, всегда есть много возможных способов. Я тотчас понял, что именно так простодушно и сказал. Простодушие никогда окончательно нас не покидает. Один удар тяжелым предметом по затылку той, которую я выберу. Да, именно так, потому что выбор еще не был сделан. У меня впереди имелись 2 недели, или 3, если наметится прогресс, чтобы лучше и глубже разобраться в этом деле, чтобы начать действовать смелее. Я утратил нужные навыки и слишком осторожничал. Чтобы попытаться получить признание и записать его на пленку, или добыть надежные улики, которые можно предъявить в суде, и таким образом не пачкать собственные руки. Иначе придется покорно ждать появления в городе безобидного с виду туриста, ничем не примечательного путешественника, мужчины или женщины, которые расправятся с Марией, Инесс и Селией, хоть и неизвестно в каком порядке. Вот чего я должен избежать любой ценой, то есть должен указать на одну, чтобы и труп был только один, той, которая 10 лет назад помогла убить в Барселоне 21 человека, а в Сарагосе — 11, включая детей. Я так и не узнал, что стало с той девочкой, которую нес на руках гвардеец с непокрытой головой и окровавленным лицом. Но я хорошо знал 2 вещи. Моего простодушия едва хватило на то время, пока самолет пересекал французское небо, но до испанского оно не дожило. Во-первых, что мне не добыть надежных улик за эти 15 или даже 20 дней, даже если буду носом рыть землю? Раз уж Магдалена Ороя-Оди ускользала от меня в течение нескольких месяцев, а до этого ее много лет и не могли обнаружить нетерпеливые Мочембарена и Кальдерон, тогдашний начальник Цесет, который наверняка много всего должен был знать. Значит, она не совершит ошибки и не выдаст себя до конца июля, как и потом, в августе или сентябре. А во-вторых, я знал, что выбор мне предстоит сделать лишь теоретически, хотя Тупрай советовал не упускать из виду Селию Бая и Марию Виану. Ведь в ответ на мою трусливую просьбу мне не хотелось самому выносить приговор, ставить на нем печать и свою подпись, а одно тянуло за собой другое, Тупра вполне ясно назвал имя виновной, то есть имя будущей жертвы. Естественно, с приличными случаю оговорками. Правда, он не только указал на нее пальцем, но и сумел все же переложить ответственность на меня, а главным сделать мой указательный палец. «Тебе это подсказывает интуиция. Ты в этом уже уверен и сам. Все данные идут от тебя, а я просто помогаю тебе взглянуть на них отстраненно, без страха ошибиться. Вот и все». За этими словами последовали прицельные вопросы, которые звучали веско как утверждение. «Нет, он был прав». Как чаще всего и случалось за время нашей с ним совместной работы. Поэтому, когда я перебирал в уме возможные способы, воображая себя писателем, я и на самом деле постоянно видел перед собой крупное вытянутое лицо Инесс Марсан, искаженное ужасом, когда я закалываю ее ножом, огромный рот, жадно хватающий воздух, когда я сжимаю ей горло, огромные глаза зеленоватого цвета, с огромными зрачком, белком и радужкой, которые становятся еще больше под воздействием яда, или непомерно длинные ноги, подвернутые или покалеченные после наезда машины в таком месте, где скорость сильно ограничена и гонка исключена. Видел устрашающе крупное тело со всеми его изгибами и округлостями, которое лежит на кровати и бьется в судорогах после передозировки кокаина. Тело, которое бывало обманчиво пылким и сразу потом совершенно равнодушным. Который я уже хорошо знал, к которому имел легкий холодный доступ, свободно исследуя его великолепные формы, а иногда в жалящие 100-летних дней мог карабкаться по ней, взбираться на ее громадные колени. Это лето было первым, когда я почувствовал жалящую 100-летних дней в объятиях этой не слишком молодой великанши 38 лет, и будет, разумеется, последним, но пока еще не миновало и его треть. А солнце действительно будет жалящим, поскольку моя задача вдруг превратилась в смертоносный план, если воспользоваться еще одним сицилианским выражением, теперь разлетевшимся повсюду. Да, Перес Нуикс меня об этом предупреждала, но тогда я посчитал такой вариант настолько маловероятным, что не воспринял ее слова всерьез. А должен был помнить, что иногда самые маловероятные варианты выходят на первый план, становятся главными и неизбежными, причем как-то незаметно для нас самих. Кто мог вообразить, что австрийский мальчишка из Браунау, мечтавший стать художником, потом нерадивый солдат, лидер маргинальной партии, объединивший громилы полных отморозков, грязный тип, ненавидящий себя самого, станет рейхсканцлером, если уж вспомнить самый яркий, самый исключительный пример невероятных преображений. Теперь именно Инесса Марсан, если все как следует взвесить, становилась той женщиной, которую мне предстояло убрать со сцены, спасая двух других, ни в чем не повинных. Знал я и еще одну вещь, в некотором смысле главную, которая могла обернуться для меня серьезной проблемой, хотя я и убил двух человек. Можно считать по одному за 10-11 лет, а это, как я убеждал себя, было не слишком много для моего полного опасных поворотов жизненного пути. Сейчас у меня могла дрогнуть рука, коль скоро речь шла о женщине, что бы она ни натворила. Хотя нет, последнее мне было не все равно. Достаточно вспомнить Хосефу Эрнагу, члена ячейки, взорвавшей гиперкор, или Ирансу Гальестеги, захватившую сошедшего с поезда Бланка, или Долорес Прайс, которая не только поставила автомобиль-бомбу возле Олд-Бейли, когда был убит один человек и ранено 200, но и призналась за несколько лет до смерти, что участвовала в похищении и убийстве Джин МакКонвилл, вдовы и матери 10 детей, самые младшие из которых в ужасе наблюдали, как мать навсегда уводит из дома. Я попытался вновь почувствовать ту дрожь, какую испытал при мысли о наказании или мести, ликвидировав первого, хладнокровного и без борьбы, ведь тогда я сразу подумал. Я уничтожил мерзавца и наверняка избавил мой мир от новых бед, а еще в какой-то мере воздал ему по заслугам, если вспомнить, что он уже успел натворить. Но по отношению к Инесс Марсан я ничего подобного не чувствовал. «Not yet, not yet», — с надеждой подумал я. Меня терзали сомнения. А кроме того, она была женщиной, что меняло дело. Давала себе знать дурацкий предрассудок, усвоенный в детстве, неодолимый след воспитания в старых традициях, хотя в 1997 году эти традиции вроде бы еще не казались такими старыми, как в нынешний, идиотский и наглый век, который беспардонно разрушает наши убеждения одно за другим. И что еще хуже, нашу способность здраво рассуждать.